Глава 6. Алиса. Кресло — кринж. Ни спинку откинуть, ни расположиться нормально. Глаза и то не закрыть, по инструкции не положено. Спасибо, что хоть дышать можно. Алиса устало направила взгляд в салон, в котором, несмотря на горящее табло «Пристегните ремни», столбом выросла мужская фигура. «Какого х... он встал?» — рассердилась девушка. При этом вверху ее хорошенького носика появились складки. Светло-карие глаза пожелтели, делая свою обладательницу похожей на пчелу. Алиса уставилась на нарушителя порядка в надежде, что тот, заметив на себе взгляд, образумится и займет свое место. Но пассажир, как ни в чем не бывало, потянулся к полке и стал там копаться. Покидать служебные места при наборе высоты им, бортпроводникам, разрешается лишь в экстренных случаях, стояние пассажиров к коим не относится. Но если с этим полоумным что случится, ей, Алисе Свешниковой, придется писать объяснительную, а она и так уже за неполный месяц работы нахватала замечаний от начальства. Все замечания были устными, но все же. Оказалось, работа совсем не такое уж чиназос, как позиционировалась коллегами в соцсетях. Никакого релакса у моря, букетов от восхищенных поклонников, фланирования по салону, как по подиуму. Вместо этого приходится просыпаться ни свет ни заря, по 100 раз говорить «добро пожаловать», от которого уже к середине загрузки начинает сводить скулы, протискиваться со стаканами через очередь, стоящую в санузел, собирать мусор и объедки, бегать на вызовы, улыбаться на откровенную тупость и еще много всего неприятного. Из своего первого стажерского рейса Свешникова порывалась сбежать на землю 10 раз. Не привыкла она, изнеженная родителями девочка, от которой прежде никто никогда не требовал даже мытья посуды дома, кого-то обслуживать. И чего ее сюда понесло? Сидела бы себе сейчас на занятиях и не парилась. Алиса не без досады отметила, что родители были не так уж и не правы, когда отговаривали ее от этой работы. Они вообще против любой ее работы. Хотят, чтобы она за учебой тухла. А она, между прочим, давно взрослая. Ей через месяц 19 лет. «Бортпроводникам приступить к обслуживанию», — раздался голос из динамика, и тут же одна за другой включились кнопки вызова. 21-й слева и 18-й справа», — отметила про себя Свешникова, направляясь к пассажирам. «Чем могу вам помочь?» — любезная улыбка по инструкции. «Девушка, чаю, пожалуйста», — не глядя на нее, произнесла женщина 40 лет. «Через 15 минут всем пассажирам будут предложены напитки», — сообщила Алиса. «Девушка», — требовательно повторила пассажирка. Она, наконец, удостоила Алису взглядом. «Одну минуточку», — стушевалась проводница. «Вот как ее коллегам удается игнорировать подобные требования? Сказано, через 15 минут сидите и ждите. И ведь ждут, не жужжат. А у нее пока так не получается». Один надменный взгляд пассажирки, и ноги сами несут исполнять. Чтобы не ходить дважды, Свешникова последовала на вызов к 18-му ряду. «Молодой парень, может, даже ее ровесник». «Воды!» — скомандовал он. «Ни тебе обращения, ни пожалуйста». «Хамло!» — бурчала про себя девушка, но воды принесла и чаю тоже. Такая у нее работа. Сама напросилась. «Может, вернуться в институт?» В очередной раз задумалась Алиса. Она вспомнила, как еще совсем недавно беззаботно проводила время в кругу сверстников. Они с девчонками после лекций ходили по кафешкам, гуляли, развлекались. Почти ежедневно с ними знакомились парни. Правда, ничего путного из тех знакомств не выходило, да и не особо хотелось. Но все равно было приятно. А тут... «Девушка, куда можно выбросить мусор?» Из-за шторки высунулась всклокоченная мужская голова. Затем появилась вся в татуировках рука с кучей объедков. Алисе ничего не осталось, как принять эти объедки. Она даже не успела надеть резиновые перчатки. «Уборщица», — охарактеризовала свою должность Свешникова. Ну а с чего она решила, что все будет как в кино, где стюардесса, звезда салона, ходит между рядов и улыбается? Сколько раз она летала с родителями и не задумывалась, чем занимаются бортпроводники? Не обращала на них внимания. Да и зачем? По правде говоря, не воспринимала бортпроводников за людей. Это Алиса осознала лишь, когда сама оказалась в их шкуре. Если не надевать белое пальто, то как все относятся к обслуживающему персоналу? Правильно, как к обслуживающему персоналу. В ресторан приходят отдохнуть, пообщаться, поесть. До официантов и уборщиц, как до личности, никому дела нет. Их функция – обеспечить сервис и не отсвечивать. Она, Алиса Свешникова, как это принято в обществе, могла бы сейчас солгать, мол, все профессии важны, каждый достоин уважения, бла-бла. Но перед кем разыгрывать представление? Перед собой? Конечно, у нее хватает ума подобные мысли не озвучивать. И вообще-то она нормально относится к официантам, курьерам, нянечкам. У них в группе девчонки подрабатывают в кафе. Вполне себе нормис девчонки. Это другое. Но надо признать, что работа с подносом и тряпкой кринжовая. И отношение к тем, кто ее выполняет, такое же. Вне работы можно одинаково отрываться хоть с дипломатами, хоть с тружениками метлы. Тут миры не пересекаются. Об этой профессии Свешникова никогда не мечтала. Брякнула, не подумав, в очередном споре с родителями. Они ей про учебу, а она им, что и без диплома работу найдет. «Уборщицей будешь», — предположила мама. «Почему сразу уборщицей?» Алиса немного обиделась. «Хорошего же мнения родительница о ее способностях. Ничего не скажешь». Девушка задумалась, кем же она сможет работать без образования. Да хоть кем. Что диплом? Бумажка? Но, пожалуй, на некоторые работы без этой бумажки ее не возьмут. Инженером, например, ей быть не светит. И не надо. «Стюардессой!» — озарила Алису. Она и сама не поняла, как ей пришла в голову эта мысль. «Практически!» — усмехнулся папа. Мама, понимающе кивнула. Тогда Свешниковой показалось, что родители ее слова не восприняли всерьез. Всегда так было. Она для них маленькая, ничего не знает, не умеет и вообще без их опеки пропадет. Чтобы доказать обратное, Алиса заполнила анкету на сайте Невских авиалиний, и, к ее удивлению, спустя неделю ей позвонили из авиакомпании. Она прошла 3 собеседования, 2 месяца отучилась на курсах, отработала в качестве стажера и с торжественным видом ошеломила родителей новостью. Вот, мол, смотрите, лисенок сказал, лисенок сделал. Предки выпали в осадок. «А как же институт?» — ужаснулась мама. «Ты его бросила? Как ты могла?» «Документы я еще не забрала», — прошелестела Алиса. Не такого эффекта она ожидала. Это должен был быть фурор, восторг, овации. Она смогла, сама. Никто ее за ручку не водил, как это бывало прежде. «Молодец, дочка. Теперь мне не придется пополнять твою карту. Сама зарабатываешь». Нашел положительный момент папа. «Игорь, что ты такое говоришь?» Вскинула свои крылатые брови Алла Сергеевна, мама Алисы. «Тебе лишь бы сэкономить. А то, что ребенок без образования останется, тебя не волнует». «Это даже полезно. Узнает, почем копеечка. Мигом за парту вернется». «А вот и не вернусь», фыркнула Алиса и с победоносным видом направилась в свою комнату. Эту авантюру Свешникова провернула летом, когда родители преимущественно жили на даче. Обучение на курсах бортпроводников всего-то 2 месяца. Это вам не 5 лет института. И учеба — фигня. Проще некуда, только дебил не справится. На каждом этапе, начиная с первого удачного собеседования, Алису подмывало растрезвонить всему свету о своей затее. Но она держалась. Ни одним словом, ни намеком, ни статусом в соцсетях не обозначила своих намерений. Кто бы знал, чего ей это стоило. И только одной подруге Кате под строжайшим секретом Свешникова все рассказала. Не выдержала. Катя ее не поняла и, как показалось, Алисе позавидовала. «Тоже заполни анкету, вместе работать будем», — агитировала Алиса. «Они с Катькой с 3-го класса дружат, считай, полжизни не разлей вода». В институт вместе поступили, только она, Алиса, на факультет связей с общественностью, а Катя на строительный. «Я не могу 2 месяца не работать. Мама и так едва концы с концами сводит». «Кредиткой воспользуйся», — посоветовала Алиса. «Через 2 месяца уже будет нормальная зарплата. Вернешь?» «Не могу», — упрямо повторила Катя. «Мне вышка нужна. Если пойду в бортпроводники, учебу придется задвинуть, и буду как мама, без образования, всю жизнь на низовых должностях». «Ну, как знаешь». Откровенные слова Кати задели самолюбие Свешниковой. Алисе стало обидно от того, что подруга считает должность бортпроводника низовой. Столько снобизма, а сама кофе продает в забегаловке. В тот раз они с Катей чуть не поссорились. Вместо запланированной прогулки Алиса спешно засобиралась по делам, под которыми подразумевалось мытье головы с последующим дураковалянием. Катя не стала ее задерживать. «Ничего», — бодрилась Алиса. «Посмотрим, кто из нас круче устроится. Ты со своим сопроматом или я в красивой форме Emirates». Еще не отработав ни единого рейса, Свешникова видела себя сотрудницей зарубежной авиакомпании. А там, говорят, такие шоколадные условия, что ауф.